взбиравшихся по горной дороге машин. Холодный воздух освежил лицо, и то ли от высоты, то ли от страха у меня перехватило дыхание. «Что с Джойс Шерман?» — спросил я, выключая зажигание. «Умерла от тоски по дому. А теперь заткнись. Вызови полицейских и сообщи им, что находишься на перевале. Да поубедительнее, иначе тут же прикончу». «Умерла. Это, надо понимать, убита. Я получил сильный удар по голове, от которого у меня потемнело в глазах. «Молчать!» — рявкнул голос. «А ну, вызывай полицию!» Я связался с Хеккетом. Пот лил с меня градом. Пистолет теперь буравил мое правое ухо. Я знал, что как только закончу разговор с Хеккетом, буду убит. Буду убит. «Скажи ему, что оставляешь деньги согласно указаниям у дорожного знака. Слышишь?» «Я на перевале. Наступил момент расплаты, Хеккет». Моя левая рука осторожно нашарила дверную ручку. «Я должен оставить деньги у дорожного столба». «Никого поблизости не видно?» — спросил Хеккет. «Никого». Развязка приближалась. Через несколько секунд связь с Хеккетом прекратилась. Мы находились на много миль в сторону от перевала через каньон. Преступнику только стоило прикончить меня, спокойно забрать деньги и уехать. «Ну что ж, оставьте деньги, возвращайтесь», — проговорил Хеккет. «Когда увидите красный свет, три раза мигните фарами, иначе в вас будут стрелять». Я нажал на ручку и почувствовал, что дверца машины приоткрылась. Как только рация умолкла, я резко пригнул голову, одновременно правой рукой отбил пистолет в сторону и выбросился из машины. Грохнул выстрел, пуля ударилась рядом со мной в землю, обдав меня пылью. Извиваясь, как червяк, я лихорадочно полз к обрыву. Мне хорошо было видно похитителя приземистого широкоплечего. Он быстро приближался ко мне, и когда был уже совсем близко, я отчаянным усилием оторвал себя от земли и прыгнул в темное пустое пространство. Глава 8. Хеккет швырнул окурок сигареты в корзину для мусора и со свистом втянул носом воздух. «Так вы уверены, что это был не Гофман?» «Конечно, уверен». Шел 3:00 ночи. Я еле держался на ногах. Если бы пассажиры возвращавшегося в Лос-Анджелес автобуса не услышали мои крики о помощи, не сидеть бы мне в этой уютной комнате и не отвечать бы на задаваемые вопросы. Еще долго ночами мне будет сниться, как я качусь вниз по горному склону, и, кажется, нет конца ни обрыву, ни ударом градом сыпавшихся на меня камней. Гофман высокий, крупный, а этот приземистый, плотный. «Вы забрали служителя бензоколонки?» «Не успели. Ваш приятель прострелил ему голову». «Черт! А я так надеялся, что мы заставим его заговорить». «Да, похоже, вас перехитрили». «И как воспринял все случившееся Райс?»